Глава 21. Сделка. «Следуйте за мной», – так ничего и не ответив и полностью проигнорировав мою угрозу, произнесла Тереза и двинулась в город. «Ну ладно, не хотят по-хорошему, я немного подожду и сделаю по-плохому. Сомневаюсь, что у них найдется еще один подобный блокиратор. Ванесса за все время нашего пленения не произнесла ни слова. Уж не боится ли она Терезу? Как-то верится в это с трудом. В таком случае, что она задумала? Дойдя до города, нас провели в неказистое здание, которое оказалось замаскированным входом в подземный тоннель. По нему мы двигались минут 20 и вышли уже непосредственно на территории второго убежища. Сперва в крохотной комнате с толстенными железобетонными стенами и кучей встроенного в них вооружения. В основном это были уменьшенные копии плазмоганов. Если кто соберется незаконно пробраться в убежище через этот проход, будет очень неприятно удивлен. Да тут смогу выжить только я, и то неизвестно, какой совместный импульс выдают сразу столько энергетических орудий. По самым слабым прикидкам, этой мощи вполне хватит, чтобы расправиться с морфом типа того же Донни, а это был далеко не обычный иерарх. Следом за первым помещением следовало еще три таких же, и только после этого блокпост с охраной. Останавливать нас никто не стал, но я получил свою порцию любопытства. Еще бы, совершенно неизвестного мужика ведет под конвоем сама глава убежища. Могу поспорить, что уже через 5 минут эта новость начнет распространяться со скоростью лесного пожара. Дальше нас привели в какой-то кабинет, где уже находилось 6 человек в медицинских халатах. Я не могу гарантировать работу блокиратора на мужчину. До этого нам не приходилось использовать его на них. Существует большая вероятность, что его эндокринная система сможет заблокировать действие препарата. Обратилась к Терезе женщина, постоянно поправляющая съезжающие на нос очки. «Все работает. Я проверяла его действие на Арчибальде», – коротко сказала глава убежища, и ученые тут же начали суетиться вокруг нас. С Ванессой они разобрались достаточно быстро, просто намазав ей несколько участков кожи какой-то ярко-оранжевой дрянью. А затем принялись и за меня, также используя эту оранжевую дрянь. Как только она оказалась на моей коже, я ощутил, как моя способность становится недосягаемой, словно она решила спрятаться куда-то очень глубоко и не вылезать оттуда, пока не закончится все зло, творящееся вокруг. А дальше и вовсе сила начала стремительно утекать из почти заполненного резервуара. Так значит, в этом мире нашли другой способ по блокировке способностей. Если раньше для этого нужны были технологии, которые Сайла может получить только от Архонта, то теперь с этим вполне справлялся вообще любой человек, даже не обладающий серьезной способностью. Просто взять готовый раствор и намазать его в определенных местах. «Сена, можешь отпускать его, ты больше не нужна мне. Это касается и остальных. Все свободны», сказала Тереза своим подчиненным. А слушаться ее никто не осмелился. И вот мы с Ванессой остались наедине с Терезой. Как только это произошло и дверь в кабинет захлопнулась, Тереза сделала то, чего я мог ожидать от нее меньше всего. Она упала на колени. «Вы должны остановить его. Ванесса, Свен всегда прислушивался к твоему мнению, а в твоей силе, чужак, я не сомневаюсь. Наверное, это именно о тебе он говорил, как об ублюдке, который увел у него из-под носа Ванессу». «Так он здесь?» – спросил я, думая, как избавиться от действия блокиратора. «Вчера Свен собирался нас всех прикончить, и только Ванесса не дала мне с ним сразиться. Но раз он тут, то получается, что Юрико и остальные девушки из ее команды мертвы. Здесь, но находится в совершенно неадекватном состоянии. Он уже прикончил Арчибальда и пару десятков бойцов, которые попытались его остановить. И для чего мне это делать? Странно вы как-то просите о помощи. Сперва парализуете все способности, затем используете блокиратор. И думаете, что после всего этого я буду вам помогать?» – спросил я. Ванесса отчего-то молчала, так и не произнеся ни слова. Она лишь смотрела куда-то в стену и к чему-то прислушивалась. Сам я ничего не слышал. «Если вы остановите Свена, то получите по 3 черных ядра. Он сейчас направился в исследовательский отдел и может натворить еще много бед. Мне необходимо обезопасить от Свена жителей убежища. «И как ты себе это представляешь? Мы станем останавливать Свена, даже не имея возможности использовать свои способности?» «На этот счет можете не волноваться. Как только мы окажемся в непосредственной близости от Свена, я ликвидирую все последствия от использования подавителя. Мои подопечные смогли синтезировать противоядие». Сказав это, Тереза подошла к одной из стен и нажала на невидимую кнопку. Стена медленно поднялась, открывая нам картину настоящей фермы с морфами всех форм и размеров. Некоторые из них находились в аквариумах, как это было в убежище Стоун, но большинство разгуливали в соседнем помещении совершенно спокойно. От каждого морфа тянулась тонкая трубка, второй конец которой был соединен с одним из множества стеклянных сосудов, в каждом из которых уже было какое-то количество разнообразных жидкостей, от совершенно черной до нежно-розовой. «Впечатляет?» – обратилась ко мне Тереза. «Все эти морфы полностью подчинены мне и производят весьма интересные препараты. Не веришь мне? Можешь спросить у своей подружки. Что-то она сегодня непривычно молчаливая. Не заметил? Обычно всегда старалась заговорить мне зубы. Думала, что я не знаю, как она ворует у меня эти самые препараты. Даже сама, толком не зная, как они работают и какие побочные эффекты имеют». Я посмотрел на Ванессу, которая находилась в полной прострации, не моргая, смотрела на помещение с морфами. Так, например, тот препарат, что она использовала для собственного исцеления, после контакта с живыми тканями начинает не только их стремительное восстановление, но и создает весьма необычный сигнал, передающийся лишь на одной частоте. Чтобы поймать и отследить этот сигнал, нужна очень мощная аппаратура. Но, к вашему несчастью, у нас такая имеется. Поэтому мы тут же узнали, когда Ванесса появилась в столице и воспользовалась еще одним свойством этого препарата. Он самую малость изменяет геном человека, принявшего его. Практически ничего не происходит, лишь крохотная замена, которая позволяет мне использовать на этом человеке свою способность. Ванесса, расскажи нашему гостю, в чем заключается моя способность. Тереза обратилась к Ванессе, и та, наконец, отмерла. Сперва она посмотрела на Терезу, затем на меня. Складывалось такое впечатление, словно она вообще выпала из окружающей действительности, находясь где-то глубоко в собственном внутреннем мире. Тереза обладает способностью полностью подчинять себе эволюционировавших особей морфов. Все эти морфы безоговорочно слушаются Терезу. Сухим, словно искусственным голосом, произнесла Ванесса. А вот это действительно было очень интересно. Выходит, что исцелив Ванессу, я изменил ее геном, и теперь она больше похожа на морфа, чем и воспользовалась Тереза, взяв девушку под свой контроль. В таком случае, какого хрена она сама не разберется со Свеном, раз такая крутая, и ее морфы способны синтезировать дрянь наподобие этой? А судя по тому, что я сейчас видел, там разных склянок штук 50, а то и больше. Этот вопрос я и задал Терезе. На Свена не действует ни один из моих препаратов. Его организм сводит на нет все негативные эффекты. Значит, не только мгновенное восстановление. Чего-то подобного можно было ожидать. А я? А на тебя тоже ничего не действует. Я уже попробовала. Только блокиратор. Тереза указала пальцем мне на ногу, и я с удивлением увидел отсутствие порядочного куска штанины, а в том месте на ноге были следы разноцветной дряни. И каким образом ей удалось это провернуть? Я не ощутил никакого прикосновения. В таком случае, помимо трех черных ядер, вы отыщете для меня того морфа, что прикончил вашу ударную группу. И примитесь за это прямо сейчас. Со Свеном я помогу разобраться. Но если вы меня обманете... Договаривать, что будет в этом случае, я не стал, а просто направился в сторону двери. Тереза отдала команду Ванессе и поспешила следом за мной. Как я уже говорила, он сейчас находится в исследовательском центре и никого не подпускает к себе. Все входы и выходы заблокированы его способностью, и попасть внутрь сможет только Ванесса. Она бывала в наших лабораториях неоднократно, поэтому с этой стороны никаких проблем не должно возникнуть. В таком случае убирайте подавитель и приведите ваши самые сильные атакующие единицы. Все же оставшихся в резервуаре сил будет явно недостаточно для драки со Свеном. Вот сейчас мы и узнаем, кто из нас двоих круче. Чистый пафос против непоколебимой уверенности в собственных силах. Зарядили меня под завязку минут за 40, из которых минут 10 мне пришлось уговаривать бойцов второго убежища бить по мне изо всех сил и не сдерживаться. Ну а дальше мы с Ванессой оказались в какой-то лаборатории. За одним из столов сидел довольно потрепанный Свен и переливал какие-то химикаты из одной пробирки в другую. При этом цвет жидкости с темно-бордового начал изменяться на голубой. «Что стало с теми девушками?» – спросил я, готовый нанести удар в любую секунду. Но Свен даже не повернулся, полностью сосредоточившись на своем занятии. «Троим удалось уйти. У той визгливой сучки оказалась очень неприятная способность. Смогла пробрать даже меня. Хорошо, что мои малышки совершенно невосприимчивы к подобному дерьму. Но ничего, когда я закончу, я тоже стану для нее непробиваемым». Выходит, что Юрико для меня не потеряно. Это очень хорошо. Теперь я знаю, где мне их искать, и все будет намного проще. Пробирка была вставлена в специальный держатель, над горелкой вспыхнуло пламя, а Свен быстро начал разминать что-то очень похожее на черное ядро. «Тереза попросила меня остановить тебя. Три черные жемчужины дает». Не став дальше расспрашивать об отряде Юрико, сказал я. «Видать, сильно она перепугалась, когда я прибил этого слабака Арчибальда и тупых дур, которые называли себя учеными. А мне всего лишь нужна была лаборатория и оборудование». «Для чего?» Свен не ответил, закончив разминать тот предмет. Он быстро засыпал получившийся порошок в пробирку и начал размешивать его. По мере того, как порошок растворялся, я начал ощущать исходящую от пробирки энергию, которая постепенно возрастала. «Да ладно, эта дура Архонт знает рецепт создания искусственных энергетических кристаллов? Причем, исходя из моих ощущений, этот искусственный кристалл по силе будет равным или уступать самую малость императорскому. Правда, это будет только в том случае, если Свен его сделает». Короткий импульс, и пробирка разлетелась вдребезги. Свен щелкнул пальцами, и целая пробирка вновь висела в держателе. «Тогда я выпустил еще один импульс. Не стоит этого делать. Я в любом случае буду его уничтожать после каждого восстановления», — сказал я Свену, наконец посмотревшему в мою сторону. «Мало того, что ты забрал у меня Ванессу, так теперь ты хочешь забрать себе и мое право на месть?» Дальше Свен одновременно воздвиг передо мной стену и восстановил пробирку. Очередной импульс пробил стену, и раздался яростный крик Свена. «Значит, я, даже не видя, умудрился уничтожить пробирку. Ванесса, вытащи Свена куда-нибудь на улицу, где меньше всего народу и зданий, а затем возвращайся за мной», — сказал я, и Ванесса тут же очутилась за стеной, а голос Свена исчез. За мной девушка вернулась через пару секунд, и вот я уже стою на территории какого-то заброшенного завода, от которого остались лишь две огромные трубы, что одним концом постоянно смотрят в небо, а вторые норовят проникнуть в ад. Что-то меня не туда понесло. Наверное, все это из-за того, что Свен в данный момент был похож одновременно и на ангела, и на демона. От ангела у него появился светящийся круг над головой. Вроде эта штука должна называться нимб. Такой своеобразный нимб, который способен стрелять чистой энергией, причем делать это совершенно в любом направлении. А от демона было все остальное. Налитые кровью глаза, рожки, длинный хвост, заостренные уши, крылья и когти. «Сейчас я расправлюсь с вами, а затем с Терезой и любой сучкой, что осмелится встать у меня на пути. Ну а потом завершу начатое, и тогда меня точно уже никто не остановит». «Ванесса, уйди на безопасное расстояние», – сказал я, и девушка исчезла. Понты и пафос до хорошего не доведут. Пока Свен трепался, я успел поместить рядом с ним несколько сфер, которые были соединены с моим резервуаром и сейчас активно накачивались энергией. Бам! Первая сфера была активирована, оставив от Свена лишь нижнюю часть туловища. Подождал мгновение, пока Свен не восстановится и лишил его уже нижней половины тела. «Бесполезно. Можешь уничтожать мое тело столько, сколько захочешь. В любом случае, оно всегда будет восстанавливаться. Моя живучесть невероятна. А вот в твоей я сильно сомневаюсь», – произнес Свен, вытянув руку вперед. С нимба в мою сторону сорвался энергетический импульс, чем-то напоминающий мои собственные. За это время я успел создать и наполнить еще пару десятков сфер, подготовив резервуар к новому поступлению. «Признаю, ты тоже не так прост, но до меня тебе еще очень далеко. Я сильнейший на этом континенте». Бах, и голова сильнейшего исчезла. А затем еще два баха подряд, и осталась лишь одна нога, а затем не стало и ее. От Свена остался лишь один нимб. Но это было ненадолго. Буквально через долю секунды Свен вновь стоял передо мной целым, невредимым, полным сил и совершенно голым, сверкая своими татуировками. Недолго думая, он открыл по мне огонь, и мы тупо начали обмениваться ударами. Если я поглощал все его атаки, то Свен восстанавливался, даже если все его тело было уничтожено. Но я был уверен, что есть предел его восстановлением, как и у моего резервуара был предел, сверх которого я просто терял способность поглощать урон. Но если я активно его опустошаю, как сейчас, то бояться мне совершенно нечего. Вот так обмениваться со Свеном ударами я могу очень долго. Намного дольше того, сколько продержатся развалины завода. Я уже несколько раз попал в одну из труб, оставив в ней приличных размеров сквозные дыры. Еще десяток подобных попаданий, и она точно рухнет. Свен, похоже, начал понимать, что так мы будем очень долго пуляться друг в друга, и решил применить все свои умения. Теперь, помимо обстрела из нимба, он начал пытаться раздавить меня обломками стен, огромными кусками металла и вообще всем подходящим, что можно было найти на территории этого завода. Вот только и тут ему ничего не светит. Я с легкостью принимал все его удары, уничтожал пытавшуюся раздавить меня хрень и наносил свой удар по Свену. «Похоже, что нас обоих нереально прикончить», – заговорил Свен, когда прошло еще несколько минут. При этом мы не переставали обмениваться ударами. «Не хочешь объединиться?» «Для чего?» – спросил я, пытаясь понять, Свен тянет время или реально хочет объединиться. Вот только для чего? Имелось у меня несколько вариантов, но что на самом деле ему нужно, я не знал. «Как для чего? Чтобы поставить этот мир раком и трахнуть его. Вдвоем мы вполне способны на это». Я ждал, что же Свен скажет дальше. Очевидно, что это он в очередной раз решил вот так пошутить. «А еще у нас есть все шансы нагнуть раком мою госпожу, что будет намного лучше и предпочтительнее, чем трахать планету. Только для этого мне обязательно нужно будет найти ту визгливую сучку. Думаю, что она сможет мне помочь и прочистит мозги. Ну а если не прочистит, тогда уж не обессудь, я ее убью». А вот теперь мне стало гораздо понятнее. Не только почему Юрико осталась в живых, но и то, что когда нам помешала моль, Свен хотел мне предложить нечто подобное. По крайней мере, объединиться против Архонта точно. В этот момент моя очередная атака все же добила и без того покореженную трубу, и эта махина начала падать на нас. Она гарантированно накроет и меня, и Свена. Сам он повернулся посмотреть, откуда исходит этот чудовищный грохот, заглушивший собой все вокруг. Труба была в паре метров от головы Свена, когда я активировал все сферы, что успел создать к этому моменту. Яркая вспышка на мгновение ослепила меня, а когда зрение пришло в норму, то трубы уже не было, как и Свена, и приличного слоя почвы.